Гении с различных континентов собираются в пяти великих академий. Поэтому, в этом месте нелегко выделиться. Мучень должен был бы использовать всю свою силу, чтобы пройти тест Северной Небесной Духовной Академии. Поскольку эти мысли вспыхнули в голове Мученя, он посмотрел на господина Хаа и спросил: «Господин Хаа, я могу узнать, на что похож тест пяти великих академий?» Господин Хаа поглядел на Мученя и покачал головой. Он ответил: «Пять великих академий обладают различными тестами, поэтому я ничего о них не знаю. Однако, тебя встретят после того, как ты пройдешь через духовный барьер передачи. Тогда ты больше сможешь узнать об экзамене». Хотя информация не оказалась полезной, Мучень все равно кивнул. Через какое-то время пять духовных барьеров перемещения начали излучать интенсивный свет. Сильные духовные энергетические колебания, которые изначально присутствовали в этом месте, стабилизировались. Началось. Видя это, господин Хаа кивнул руководителю Ся. Затем он посмотрел на Мученя и других, говоря: «Святая Духовная Академия, пожалуйста, проходите во второй духовный барьер перемещения слева». Слыша это, Лю Мубай быстро вышел вперед и встал в пределах духовного барьера перемещения. Когда он вошел в духовный барьер перемещения, он наконец возвратил немного храбрости. Затем он посмотрел на Мученя и стиснул зубы. «Мучень, я знаю, что ты силен. Однако, жди. Придет время, когда мы встретимся снова. Когда это произойдет, я не проиграю». Слыша это, Мучень своими черными как смоль глазами посмотрел на Лю Мубая. Под его пристальным взглядом тело Лю Мубая задрожало. Казалось, что он вспомнил о том ужасе, что Мучень причинил его семье в тот день в пределах города девяти кланов. Его ноги и живот ослабли, и он изо всех сил пытался не упасть. Как будто Мучень сильно травмировал его, и эта травма сильно страшила его. «Я буду ждать тебя в любое время». Мучень слабо улыбнулся. «Святая Духовная Академия, ха, Цзи Сюань также там, правильно?» По сравнению с ним Лю Мубай лишь муравей. «Духовная Академия Голубых Небес, пожалуйста, пройдите в третий духовный барьер передачи слева». Слыша инструкции господина Хаа, Чэнь Фань и Хо Юнь поспешно прошли. Их лица были заполнены волнением и напряженностью. «Духовная Академия Бесчисленных Фениксов, четвертый духовный барьер перемещения». Тан Цанер нервно сжала кулаки. Она ударила кулаком в грудь Мученя и сказала: «Удачи в Северной Небесной Духовной Академии. Хотя там куча гениев, я полагаю, что ты не отстанешь. Иначе, я не смогу признаться в том, что мы знакомы, когда встретимся вновь. Да, и тебе удачи». Мучень посмотрел на девушку перед ним. Его сердце заволокла депрессия из-за неминуемой разлуки. Тан Цанер кивнула и больше не говорила. Двинув своим стройным телом, она вошла в четвертый духовный барьер перемещения вместе с Хун Лин. Однако ее красивые глаза все так же смотрели на Мученя. «Мучень, Мо Лин, входите здесь». Господин Хаа указал на духовный барьер перемещения около него. Мучень пристально посмотрел на Му Фэна, который все это время был позади него. Последний улыбнулся и кивнул ему. Затем, под бесчисленными пристальными взглядами, Мучень немедленно глубоко вздохнул и вошел в духовный барьер перемещения без колебания. Видя это, Мо Лин быстро последовал за ним. «Брат Му, удачи! Пожалуйста, принеси славу нашей Северной Духовной Академии. Даже в Северной Небесной Духовной Академии ты должен быть самым сильным». На краю учебного полигона кричали Су Линка и остальные: «Пожалуйста, будь нашим лидером. В будущем мы отправимся к Северной Небесной Духовной Академии, чтобы встретиться с тобой». Другие студенты также вопили. Слыша это, Мучень не мог не улыбнуться. Он кивнул им: «Сконцентрируйтесь, мы начинаем перемещение», — господин Хаа сказал низким голосом. Он махнул своими рукавами и послал многочисленные печати в духовные барьеры перемещения. Затем, под сильным сиянием света, люди в духовных барьерах исчезли. Сильный свет постепенно затенял зрение Мученя. Он пристально посмотрел на Му Фэна, который все еще стоял впереди. Последний также посмотрел на него в изумлении. Затем, на его решительном лице появилось одиночество. После того, как уйдет Мучень, он останется совершенно один. «Папа, не волнуйся, я определенно возвращу мать». Мучень сжал руки и пробормотал. Затем, он медленно закрыл глаза. «Северная Небесная Духовная Академия, я иду. Лоли, я иду». Глава 111. Мир Северных Небес. Это место было обширным, бесконечным ландшафтом с синими небесами и дрейфующими облаками, а вдали можно увидеть безграничный древний лес. В лесу стоят гигантские деревья, которые были сопоставимы в размере с горами. Над лесом летают группы духовных животных, крики которых эхом разносятся по всему миру. Еще дальше встречаются огромные духовные животные, иногда сражающиеся друг с другом. Их грозовой рев распространялся на многие километры. Эта земля походила на древнюю доисторическую землю, на которую никогда не вступал человек. Однако отсутствие деятельности человека было быстро разрушено. Огромная платформа из синего камня появилась из ничего прямо в небесах. Туман окружил платформу, как будто это была волшебная страна. В данный момент на платформе из синего камня появились многочисленные световые столбы. Когда появились эти световые столбы, на платформе тотчас появилось множество людей. За полчаса первоначально пустая платформа была абсолютно заполнена, из-за чего по всей области эхом распространялась звонкая болтовня. На углу платформы появился другой световой столб. Как только свет исчез, оттуда появилось двое людей. Как только он обнаружил, что свет постепенно ослабевает, Мучень медленно открыл глаза. В следующий момент он был несколько удивлен, когда посмотрел на платформу из синего камня, на которой в настоящее время стоял. На платформе было множество людей, однако все они осторожно озирались вокруг. Было очевидно, что они были также незнакомы с этой ситуацией. «Брат Му, действительно ли это место для экзаменации Северной Небесной Духовной Академии?» Позади Мученя прозвучал слабый голос. Му Лин осторожно огляделся. Его голос был слаб, потому что он мог чувствовать, что даже у самого слабого человека на платформе была сила в начальной фазе стадии духовного вращения. Кроме того, многие из них оказывали на него давление. Мучень кивнул и улыбнулся. «Эти люди, должно быть, тоже получили места входа в Северную Небесную Духовную Академию, правильно?» Му Лин прикусил губу. В его сердце тут же сформировался страх о Северной Небесной Духовной Академии. Число людей, которые получили места, можно было сосчитать на пальцах рук. Но в этом месте была по крайней мере 1000 человек. Хотя все люди здесь довольно влиятельны, не нужно бояться. Если ты испытываешь недостаток в храбрости, как ты можешь конкурировать с другими? Мучень улыбнулся. Он знал, что Му Лин чувствовал себя немного нехорошо. В конце концов, Северное Духовное Королевство было весьма небольшим местом. Многие из этих людей, вероятно, пришли из крупных духовных академий. Происхождение и сила, которые они обладали, не были чем-то, с чем мог конкурировать студенты с Северной Духовной Академии. Хорошо. Как только он посмотрел на утешительное, красивое лицо Мученя, робкое сердце Му Лина успокоилось. Верно, не нужно ничего бояться. Возле него стоит парень, который убил воина стадии небесного слияния. Хотя Му Лин не знал силы студентов Северной Небесной Духовной Академии, он не думал, что многие из них могли превзойти Мученя. Мучень успокоил Му Лина, прежде чем он также тщательно все осмотрел. Прямо сейчас на платформе было по крайней мере 1000 человек, однако мало кто из них переговаривался, только небольшие группы людей. Судя по всему, они пришли из одного и того же места, как и ожидается для Северной Небесной Духовной Академии. Мучень поглядел вокруг и немедленно похвалил Академию в своем сердце. Из того, что он ощутил, все здесь достигли духовной стадии вращения. Кроме того, было не менее чем 6 человек, которые достигли последней фазы стадии духовного вращения. Кроме того, в Северную Небесную Духовную Академию из всех людей вступит лишь горстка людей. Основываясь на этом, каждый знал, насколько ужасен экзамен Северной Небесной Духовной Академии. Вступительное соревнование Северной Духовной Академии было ничем с экзаменом этой Академии. Донг. Пока Мучень озирался по сторонам, в центре платформы прозвучал звон колокола. Каждый обернулся и пристально посмотрел на каменную скрижаль, внезапно излучающую великолепно яркий свет. Когда скрижаль окутал свет, из нее вышел старец. «Внимание, я один из наставников для экзаменации Северной Небесной Духовной Академии». Старик улыбнулся, посмотрев на парней и девушек на платформе, и сказал: «А теперь я расскажу вам о правилах». На платформе все остались тихими. Их глаза были зафиксированы на старике. «Пространство, в котором вы все сейчас находитесь, называется Мир Северных Небес. Это место, где Северная Небесная Духовная Академия проверяет студентов. Кроме того, платформа, на которой вы стоите, известна как платформа эскорта. В Мире Северных Небес существуют сотни платформ эскорта, такие же как эта. Поэтому, та, на которой вы стоите, лишь одна из многих». Как только старец закончил говорить, много людей были тайно потрясены. «Разве это не значит, что были, По крайней мере, десятки тысяч людей, участвующих в экзаменации Северной Небесной Духовной Академии. Это число было слишком ужасающим для воображения. Охо-хо, из-за того, что вас слишком много, общее количество миров Северных Небес – 4. Конечно, другие три мира Северных Небес также выполняют ту же самую экзаменацию, однако они не связаны со всеми вами. Старик улыбнулся. Мучень не мог не усмехнуться. Существует 4 таких миров Северных Небес. Северная Небесная Духовная Академия является действительно одной из 5 великих академий. Ее можно описать лишь одним словом – ужасающе. Разве это не значит, что его шанс встретить Лоли равен 25%? А, я надеюсь, что она находится в этом же мире Северных Небес. Мучень беспомощно покачал головой и мог только с нетерпением ожидать. Мир Северных Небес чрезвычайно обширен. Повсеместно существуют многочисленные сильные и злобные духовные животные. Ваша цель состоит в том, чтобы пройти через эти препятствия и войти в зал Северных Небес в центре мира Северных Небес. В том месте будет духовный барьер перемещения, который приводит к Северной Небесной Духовной Академии, где мы и встретим вас. Это не кажется слишком трудным. Мучень нахмурился. Северная Небесная Духовная Академия не может устроить такой легкий экзамен, верно? Охо-хо, это еще не все правила. Каждый из вас сначала должен коснуться этой каменной скрижали. Конечно, вы все будете разделены на ранги. Ранги будут делиться с 1 до 9. Обычные студенты, которые получили обычное место, будут получить первый ранг. Студенты, которые получили место высшего класса, начнут с 3. Основные места начнутся с 5. Когда все услышали это, то на мгновение поколебались. Затем, люди подошли один за другим касаться каменной скрижали. Как только они его касались, из каменной скрижали вылетал яркий луч, падающий на их лбы. Как только луч света исчезал, на лбах студентов появлялся символ. Прямо сейчас у первых студентов появился темно-желтый символ, олицетворяющий ранг 1. Было очевидно, что эти люди были оценены первым рангом. Все посмотрели на темно-желтый символ на лбах и почувствовали себя немного расстроенными. Это ужасно быть обладателем низшего ранга. Гул. Пока толпа была обижена, сильный луч света прорвался из каменной скрижали. Луч света был темно-красного цвета и сходился на лбу парня перед каменной скрижалью. Когда появился темно-красный символ, то немедленно из него сформировался ранг 3. Третий ранг, он, на самом деле студент, который получил место высшего класса. Темно-красный свет слишком отличался от остальных, поэтому многие люди с завистью обернулись и прикусили губу. Парень, на которого было направлено множество завистливых взглядов, медленно поднял подбородок. На его лице появилась гордость. Люди, которые получили место высшего класса, могли смотреть на обычных студентов свысока, потому что они были на совершенно разных уровнях. Высокомерный пристальный взгляд парня заставил студентов чувствовать себя немного неловко. Однако они знали, что последний был действительно сильнее, чем обычные студенты. Лучше не вызывать такого человека. На платформе толпа все время получала их символы. И после парня в белом, было 2 других человека, которые обладали местом высшего класса. Из-за этого многие люди тайно воскликнули. Только на их платформе эскорта, уже было 3 места высшего класса. Сколько же всего мест высшего класса в пределах мира Северных Небес? Кроме того, еще выше, чем место высшего класса, были основные места. Многие люди не знали, насколько ужасно сильны люди, получившие место высшего класса. Однако было бесспорно, что человек, который получил основной вход, будет монстром. Мучень и Молин не торопились. Они ждали, пока толпа уменьшится перед построением в одну колонну. Поскольку Мулин обладал только обычным местом, он также получил оценку первого ранга. Что касается Мученя, он был оценен как третий ранг. Когда темный красный свет появился на лбу Мученя, многие удивленно пристально посмотрели на него. Даже 3 человека, также получившие места высшего класса, пристально посмотрели на Мученя. Было очевидно, что Мучень, который получил место высшего класса, был достоин их внимания. После того, как все были оценены, старик странно улыбнулся. Он продолжал объяснять. «Так как все вы были оценены, я продолжу говорить. Основываясь на правилах, любые студенты, которые оцениваются ниже 4 ранга, будут в конце устранены. Другими словами, они потеряют свои квалификации для входа в Северную Небесную Духовную Академию». Чтаааа. Платформа внезапно задрожала. Все были ошеломлены. Разве это не означало, что никто здесь не был квалифицирован. Спокойствие, не нужно волноваться. Ранги не фиксируются и могут быть увеличены. Кроме того, увеличить свой ранг нетрудно. Вы только должны убить духовных животных или получить сокровища, которые накопили духовную ауру, и символ на вашем лбу автоматически поглотит часть духовной ауры. В этот момент ваш ранг увеличится. Каждый вздохнул с облегчением. Таким образом, они могли увеличить свои ранги посредством охоты на духовных животных и получения сокровищ. Конечно, это не самый быстрый способ его увеличить. Самый быстрый способ – украсть духовную ауру с символа другого человека. Это позволит вам быстро повысить свой ранг. Как только это было сказано, люди сразу же напряглись. Выражения и лиц постепенно изменялись. Особенно символы, которые высоко оцениваются. Например, все вы в основном в настоящее время – первого ранга. Однако, если вы сумеете победить студентов с местами высшего класса и получить духовную ауру в пределах их символов, то вы сразу же поднимете свой ранг с первого до третьего. Старик широко улыбнулся, как будто он был хитрой лисой, пытающейся соблазнить людей для совершения этого действия. Глаза мученика немного сузились. Это правило в основном поощряет студентов красть друг у друга. Как ожидалось, экзаменация Северной Небесной Духовной Академии не так проста. Таким образом, это система экзаменаций. Ха, в данный момент Мучень мог чувствовать, что пристальные взгляды поблизости изменились. Многие из них жадно смотрели на символ на его лбу. Глава 112. Девушка в черном платье. Внезапно атмосфера на платформе эскорта стала странной. Пристальные взгляды нескольких парней стали бдительными, и они все ступили далеко друг от друга. Это правило прояснило их разум. Кроме осторожности в опасных землях, где повсюду обитают духовные животные, самые большие, чего стоит опасаться, собственные сокурсники. Спокойнее. Это правило сделано для того, чтобы дать шанс каждому. Шанс избежать привилегирования. Даже люди с местами высшего класса будут дисквалифицированы и не смогут вступить в Северную Небесную Духовную Академию, если их ранг не достигнет 4. Старик снова начал злостно хихикать. Мучень фыркнул, услышав все это. Человек, который получил место высшего класса, определенно не мягкосердечен. Даже если им не повезет и их ограбит, разве ему будет трудно снова добиться 4-го ранга? Ранг в свою очередь определит вашу позицию в Северной Небесной Духовной Академии. Чем выше ранг, тем лучше оценка Академии. Поэтому, чтобы не быть дисквалифицированным и получить лучший статус и ресурсы в пределах Северной Небесной Духовной Академии, каждый из вас должен упорно трудиться, чтобы увеличить свой ранг. Я буду ждать вашего прибытия в зале Северных Небес. К тому времени различие между всеми вами будет зависеть лишь от ваших усилий. Наконец, я все напомню. Если захотите сдаться, то просто разрушьте символ на лбу. После этого вас заберут из испытания. Но в этом случае, человек, который потерял свой символ, будет дисквалифицирован. Хорошо, прямо сейчас, я хочу торжественно сказать всем вам, что экзаменация Северной Небесной Духовной Академии официально началась. Старик счастливо улыбнулся толпе и исчез. С исчезновением старика платформа эскорта затихла. У нескольких человек ярко засветились глаза. Мучень чувствовал давление этой атмосферы и огляделся. Большинство людей на платформе собиралось в группы по двое или трое. Единственными исключениями были ученики с местами высшего класса, как и Мучень. Рядом с учениками с местами высшего класса быстро сформировалась большая толпа. Судя по всему, эти участники пришли из духовной академии довольно крупных размеров и таким образом имели много последователей. По сравнению с ними сторона Мученя выглядела довольно скудно. В конце концов, единственным около него был Молин, который достиг лишь начальной фазы стадии духовного вращения. Через всю платформу мигом пронеслись 3 пристальных взгляда учеников с местами высшего класса. Они немного боялись друг друга, поэтому они просто махнули руками и спрыгнули из платформы эскорта, ворвавшись в глубины густого леса. В мире Северных Небес количество участвующих в экзаменации студентов исчислялось тысячами. Таким образом, не было никакой потребности бороться против таких хитрых противников, когда у них было время, чтобы найти себе добычу. «Уходим», — Мучень прошептал Молину. Договорив, он быстро спрыгнул с платформы. Видя это, Молин поспешно последовал за ним. Однако, многие люди, заметив действия Мученя, тотчас сверкнули своими хитрыми и жадными глазами. На платформе было не менее чем 6 человек, сила которых достигла последней фазы стадии духовного вращения. Однако было только 4 человека, которые получили места высшего класса. Было очевидно, что другие люди в последней фазе стадии духовного вращения чувствовали, что это было несколько несправедливо. В конце концов, они также обладали способностью получить место высшего класса. Они просто испытали недостаток в удаче. К счастью, эта экзаменация дала им шанс. На платформе эскорта у 3 из 4 участников с местами высшего класса было множество последователей. Было немного неприятно нападать на них. Однако сила мучень оказалась довольно слабой, и для них он казался самой легкой добычей. Если они победят мученя, то немедленно получат символ 3-го ранга. Многие люди в толпе, сузив глаза, посмотрели на направление, в которое пошел мучень. Углы их губ немедленно поднялись, как будто они только что нашли свою добычу. Место высшего класса, в этом месте это было только название, которое принесет лишь проблемы. Мучень вывел Молина с платформы эскорта. Из-за его спокойного лица, казалось, что он не знал, что с платформы за ним последовало множество людей. Он лишь с надеждой смотрел куда-то вдаль. «Лоли, ты здесь?» Когда мучень вошел в древний лес, платформа эскорта, которая была относительно далеко, внезапно зашумела. Эта платформа эскорта, казалось, была больше, чем та, из которой вышел мучень. Также было намного больше людей. Однако вся толпа была поделена. Было много парней с гордым выражением лица. Духовная энергия, исходящая от их тел, давала понять, что большинство из них было в последней фазе стадии духовного вращения. Кроме того, на их лбах появился темно-красный символ, означающий, что им повезло получить места высшего класса. Здесь они считали себя лучшими. Гул. На платформу эскорта внезапно спустился световой столб, и многочисленные люди лениво посмотрели вокруг. Вскоре, первоначально ленивые выражения лиц у этих людей исчезли. Вместо этого это они были в шоке. «А-а-а!» По всей платформе тут же разнеслись крики. Многие люди, услышав эти крики, повернулись, чтобы посмотреть, что происходит. Перед их глазами появилась стройная фигура. Когда столб исчез, пред всеми предстала девушка в черном платье. Она выглядела изящно, а ее платье лишь подчеркивало все ее достоинства. Ее серебристые волосы сияли, как млечный путь, и трепетали в небесах. Это было прекрасным зрелищем. Кожа девушки была белой, как снег, в то время как ее брови были похожи на полумесяцы. Каждое ее движение соблазняло многих людей. Под подобными луне бровями располагалась пара, подобных стеклу, глаз. Эти глаза были так красивы, что тот, кто в них посмотрел, мгновенно в них утопал. Мало парней, смотря на эту изящную девушку, могли оставаться спокойны. Кроме того, она была чрезвычайно красива. Единственный недостаток, который у нее был, она не улыбалась. Из-за этого она выглядела холодно и отстраненно, прямо как тихое озеро, которое ничто не может побеспокоить. Ее подобные стеклу глаза давали ощущение, что ничто в этом мире не привлечет ее пристальный взгляд. Первоначально шумная платформа эскорта немедленно затихла. Многие люди вздохнули, украдкой посмотрев на эту девушку. Однако лишь немногие решились посмотреть на красивые, однако стеклянные, глаза этой красивой девушки. У парней, символы которых были темно-красными, в глазах вспыхнула похоть и страсть. Они, несомненно, впервые в жизни встретили такую утонченную и элегантную особу. Девушка в черном платье спокойно оглядела платформу эскорта. Затем, она подошла к каменной скрижали, расположенной в центре платформы. Когда она изящно ступала по платформе, многие люди, обратив на нее свой взгляд, заметили, что на ее спине свисал черный меч. Толпа, следя за ней глазами, как будто шла прямо за ней. Наконец, высокий парень, который был относительно красив, больше не мог сдерживаться и вышел вперед. На его лбу сиял красный символ. Именно это привлекало внимание многих людей. «Привет, я, Гуга из Духовной Академии Даюань, континента Даюань. Ты нуждаешься в какой-либо помощи, если хочешь, или если ты устала, я мог бы объяснить правила за тебя». Парень кротко улыбнулся девушке в черном платье. Его тон был также довольно мягким, не давая ей шанса отказаться. Девушка в черном платье поглядела на парня на мгновение своими ясными стеклянными глазами, и в тот момент последний чувствовал, что его сердцебиение увеличилось. В глубине его души загорелась страсть. Если он сможет заполучить такую девушку, что он будет чувствовать, когда будет обнимать ее, а она застенчиво улыбаться ему в ответ. Однако девушка в черном платье поглядела на него лишь на мгновение. Она не говорила с ним и, обойдя его, направилась к каменной скрижали. Видя это, Гуга улыбнулся. Он последовал и начал объяснять правила, как будто он был в мире совершенно один. Затем он улыбнулся и спросил: «Выглядит так, словно здесь ты одна. Это будет довольно опасно. У меня есть много компаньонов. Поэтому, я хотел бы, чтобы ты присоединилась ко мне, если ты не против». Услышав слово «команда», ясные глаза девушки, казалось, вспыхнули. Однако она, так ничего и не сказав, лишь протянула руки и коснулась каменной скрижали. Гул. Когда ее руки коснулись каменной скрижали, она внезапно задрожала. Из каменной скрижали вылетел золотой луч, который тотчас приземлился меж бровей девушки. Голос Гуга немедленно исчез. Кроме того, многие надменные и самовлюбленные люди немедленно были ошеломлены, потому что они заметили на лбу девушки цифру 5. 5 ранг, каждый вздохнул поглубже. Даже люди, которые получили места высшего класса, сглотнули. Девушка перед ними на самом деле получила основное место. Лицо Гуга задергалось. Основное место. Только люди, оцененные как класс-король в духовном пути, могли получить его. На вид слабая и красивая девушка перед ними была на самом деле ужасающим монстром. Девушка медленно обернулась и, своими стеклянными глазами, посмотрела на Гуга. Ее тонкие губы наконец открылись. Ее голос был свежим и тихим. «Ты упомянул ранее, что ранг символа можно увеличить посредством кражи символов других людей». Гуга был ошеломлен и немедленно кивнул головой. Девушка в черном платье мягко заговорила: «Тогда, все ученики с местами высшего класса должны отдать мне свои символы». Чтааа. Все платформы мгновенно зашумела. Была дюжина парней, глаза которых были заполнены гневом. Они все были людьми, которые получили места высшего класса. ХМПФ. Хотя ты получила основное место, ты не считаешь, что слишком нереалистично украсть такое огромное количество символов одновременно? Парень глумился. Девушка в черном платье покачала головой. Она посмотрела на парня и серьезно ответила: «Я так не думаю». Слыша это, его лицо немедленно позеленело от гнева. Он стиснул зубы и закричал: «Все, давайте нападем на нее вместе и посмотрим, насколько она удивительна». Другие ученики с местами высшего класса кивнули, услышав его слова. Дюжина человек медленно окружила девушку. В данный момент Гуга также пожал плечами. Девушка проигнорировала его ранее, и это заставило его чувствовать себя немного раздраженным. Таким образом он злорадствовал и сказал: «Выглядит так, словно я не могу помочь тебе». Дюжина парней, достигших последней фазы стадии духовного вращения, окружила девушку. Внезапно прорвались сильные волны духовной энергии. В следующий момент все они сделали выпад к девушке в черном платье. Однако девушка осталась неподвижной. Она только мигнула и поправила свою челку. Бум! Как раз в то самое время, когда дюжина людей собиралась коснуться ее тела, черное излучение внезапно прорвалось от ее тела. Бан-бан-бан-бан! Дюжина фигур немедленно отлетела обратно и приземлилась на землю. Каждый из них отхаркнул кровь, а их глаза заполнил ужас. Толпа немедленно вдохнула побольше воздуха. Дюжина воинов последней фазы стадии духовного вращения была полностью побеждена, даже не коснувшись ее. Девушка в черном платье пошла вперед. Она сделала маленькое действие руками, и символы дюжины людей начали тускнеть. Появилось несколько огней, которые тут же вошли в символ у нее на лбу. Украв множество символом третьего ранга, символ на лбу девушки начал светиться ярче. Однако она не достигла 6 ранга. Было очевидно, что не было легко занять место. Украв символ у нескольких неудачников, девушка в черном платье подошла к Гуге, который был абсолютно бледен. Она посмотрела на него ясными глазами. «Твой». Холодный пот скатился со лба Гуге. Он натянуто улыбнулся и не имел никакого намерения напасть. Он сконцентрировался, духовная аура в пределах его символа засветилась и вошла в символ на лбу девушки. Как только она отобрала символ у учеников с местами высшего класса, девушка в черном платье не напала на обычных студентов. Она отвернулась и направилась к краю платформы эскорта. Теперь она смотрела вдаль. Наконец, на ее глазах появились слезы. Ее рот дернулся, а на лице появилась цветущая улыбка. «Я сказала, что буду ждать тебя, но если ты не придешь, то я тебя возненавижу». Глава 113. Меченый. Стоящие в древнем лесу гигантские деревья были настолько высоки, что, казалось, вот-вот пронзят сам небосвод. Толстые ветви и листья этих деревьев, казалось, покроют все небо. Кроме того, Постоянный громоподобный рев вызывал сильные духовно-энергетические колебания, который время от времени был слышен в этом лесу. Рев. В настоящее время, где-то в лесу, Мучень удивленно смотрел на духовное животное перед собой. Тело духовного животного было покрыто золотым цветом. Оно имело форму, подобную корове, и даже имело золотой рог у себя на голове. Однако хвост этого животного был похож на крокодилий, и был покрыт огромным количеством шипов. Когда животное виляло хвостом, казалось, что даже сам воздух вот-вот да разорвется. Золотой крокодил – духовное животное среднего ранга. Он обладает силой, сопоставимой с последней фазой стадии духовного вращения. Кроме того, золотая чешуя, покрывающая его тело, сделала его неприступным ко всем атакам. Около золотого крокодила также был гигантский черный тигр. Хотя он не был так же смел и силен, по сравнению с золотым крокодилом, он все еще обладал силой средней фазы стадии духовного вращения. «Оставь этого большого парня на меня, найди себе другого», — Мучень указал на золотого крокодила. Хотя он мог решить все в одного, это не принесет пользу Мулину. Так как каждому нужно было значительно улучшить свои способности, будет плохо, если Мучень будет постоянно защищать Мулина. Иначе, это ограничило бы успех последнего. «Хорошо», — Мулин кивнул. Он также понял, что не мог всегда полагаться на Мученя. Если бы он не улучшил свою силу, то он только был бы бременем для Мученя. Видя это, Мучень больше ничего не говорил. Он немедленно сделал выпад к золотому крокодилу. Когда он вытянул два пальца, кончики пальцев засияли золотым светом. Чрезвычайно острая и властная аура сразу же вырвалась из них. Рев. Золотой крокодил взревел, поскольку он заметил мчащегося Мученя. Он отчаянно вильнул хвостом к Мученю, который был достаточно силен для сокрушения валунов, и, казалось, поразил его. Однако его хвост загадочно прошел через тело Мученя. Он не знал, что он сейчас поразил лишь остаточное изображение. Здесь Мучень быстро двинулся и появился над головой золотого крокодила. Он немного улыбнулся, и его духовная энергия прорвалась. Энергия насильственно заставила золотого крокодила распластаться по земле. Затем он беспощадно нанес удар пальцами в голову золотого крокодила. Скрежет. Появились искры. Пальцы Мученя, которые были укреплены как закаленная сталь, на самом деле проникли через жесткую золотую чешую золотого крокодила. Появилась свежая кровь. Рев. Золотой крокодил немедленно вошел в безумство из-за раны. Однако, как бы он ни боролся, он не мог ударить Мученя, который двигался словно призрак. С силой последнего было довольно легко иметь дело с духовным животным последней фазы стадии духовного вращения. За две коротких минуты золотой крокодил был полностью покрыт своей собственной кровью. Наконец, он прекратил сражаться и рухнул на землю, которая тут же задрожала. Мучень хлопнул в ладоши и сел на корточки. Он извлек сущность души духовного животного, которая сияла золотым светом из головы золотого крокодила. Поскольку появилась сущность души духовного животного, слабый золотой свет вошел в символ на лбу Мученя. Темно-красный символ немедленно засветился. Это изделие, созданное Северной Небесной Духовной Академией, довольно необычно. Наблюдая это, Мучень нахмурился. Он мог обнаружить, что золотой свет был довольно тонким, таким образом, он не затрагивал сущность души духовного животного в целом. Кроме того, казалось, что символ не поглотит любую духовную энергию поблизости, которая не была связана с духовными животными. Кроме того, символ отклонил духовную ауру в пределах тела человека. Другими словами, было смешно использовать свою собственную духовную энергию для увеличения ранга. Мучень держал сущность души духовного животного. Сущность души духовного животного среднего ранга не была чем-то, о чем он будет заботиться. Но как раз в то самое время, когда он собирался поместить ее в своем накопительном браслете, он обнаружил черное излучение, растущее в центре его ладони, накинувшееся на сущность души духовного животного. Затем к тревоге Мученя, сущность души духовного животного быстро потускнела. Со стучащим звуком она расселась. После того, как черное излучение поглотило энергию сущности души духовного животного, оно возвратилось назад в тело Мученя. Мучень ошеломленно смотрел за происходящим. Он немедленно отошел от шока. Это была птица девяти подземелий. Сущность души духовного животного может помочь мне восстановиться. В будущем ты должен больше охотиться и ускорить мое восстановление. Мысли птицы девяти подземелий были переданы в голову Мученя. А ты груб, улыбнувшись, сказал Мучень. Во-первых, если бы я не одолжил тебе свою силу, то не был бы в таком состоянии», — холодно ответила птица девяти подземелий. «Хорошо, я буду стараться изо всех сил». Мучень беспомощно покачал головой. Было не так уж и радужно быть в долгу перед птицей девяти подземелий. Если бы это было прежде, то он мог бы проигнорировать ее, но теперь он мог лишь согласиться. Кроме того, если бы птица девяти подземелий быстро пришла в себя, то у него бы появилась экстренная мера защиты, даже если бы он не хотел использовать эту мощь. «Так как ты мне немного помог, я буду добрый, скажу это тебе, ты уже помечен». О, глаза мученья сузились. Он немедленно улыбнулся, когда посмотрел на лес позади него. Эти люди были довольно быстры. Казалось, что его символ третьего ранга был довольно привлекателен. Мучень не прекратил свой разговор с птицей девяти подземелья и повернулся к Молину. Сила Молина была сопоставима с силой черного тигра, поэтому ему было трудно с ним справиться. Когда они столкнулись друг против друга, на его теле постоянно появлялись раны. Однако было очевидно, что черный тигр получил намного больше повреждений. Сражение между человеком и духовным животным продлилось некоторое время. Черный тигр наконец больше не мог бороться и упал. Тогда Молин помчался и нанес сокрушительный удар. Он убил его. Молин сел у трупа черного тигра и вытер кровь с лица. Смущенно улыбнувшись мученью, он как бы извинился за задержку. Свист. В этот момент из леса вылетело огромное количество черных лучей, направленных в жизненно важные точки Молина. Это нападение было слишком быстрым и резким, поэтому Молин не успел среагировать и мог лишь смотреть на них, когда они уже были почти у него перед глазами. Бум! Но как раз в то самое время, когда черные излучения собирались поразить тело Молина, золотой свет пролетел и появился перед Молином. Из-за этого черные излучения пронзили лишь золотой свет. Ляск-ляск. Золотой свет был трупом золотого крокодила. Вступив в контакт с трупом крокодила, черные излучения не смогли пробить его плоть и лишь отскочили от тела с характерными звуками лязга. Лицо Молина немедленно изменилось. Он поспешно встал и посмотрел на жуткий лес. Если бы не было мученья, он был бы, вероятно, сильно ранен. «Кто там?» Он встал и сердито выкрикнул. Мучень нахмурился и сказал: «Вы украдкой так долго следовали за нами. Все же вы так боитесь показаться, а-хо-хо, как и ожидалось от человека, получившего место высшего класса. Ты действительно очень способный». Из леса доносился смех. Затем из леса вышло трое человек, которые встали напротив мученья. Они смотрели на мученья и Молина пристальными взглядами, как будто они определили добычу. Молин был потрясен, когда три фигуры показали себя, потому что эти три человека пришли с той же самой платформы эскорта, как они. Кроме того, все они были в последней фазе стадии духовного вращения. Три воина последней фазы стадии духовного вращения. Сердце Молина задрожало. Эти три человека никоим образом не были слабее, чем Лю Мубай. Если бы это был только один человек, то они бы легко справились. Но так как их здесь трое, то даже мученью будет не сладко. Хотя Молин знал, что мучень когда-то убил воина стадии небесного слияния в Северном Духовном Королевстве, это был все еще просто слух. Та сила, возможно, не принадлежала мученью. Поэтому было сомнительно, мог ли мучень использовать ту силу во второй раз. Таким образом, с силой последней фазы стадии духовного вращения мученья, для него было бы легко иметь дело с одним человеком, который был на том же самом уровне, как он. Но если их трое, брат Му, Молин приблизился к мученью, и его голос был заполнен заботами. Он знал, что в одиночку мучень может уйти, даже если эти трое будут его преследовать. Однако из-за него мученью будет нелегко. «Брат Му, почему бы нам не разделиться?» — стиснув зубы, сказал Молин. Он чувствовал себя немного неловко, ибо был бременем для мученья. С текущей ситуацией так сделать не выйдет. Мучень улыбнулся Молину. «Если они думают, что три человека в последней фазе стадии духовного вращения могут вынудить его оставить своего компаньона и спасаться, то они недооценили его. Эй, друг, я, Гэцин, а-хо-хо, а мы очень заинтересованы твоим символом третьего ранга. Почему бы тебе не отдать его нам, а мы позволим тебе уйти? Таким образом, все будут счастливы, и это будет лучше для нас обоих, разве ты не считаешь?» Среди этих трех человек парень в серой одежде улыбнулся мученью. Другие два парня в последней фазе стадии духовного вращения насмешливо смотрели на мученья. Было очевидно, что они не думали, что у Мученя была способность взбежать от них. Мучень посмотрел на Трия, в его глазах вспыхнула жестокость. Он знал, что эти товарищи следовали за ним из-за его символа третьего ранга. Кроме того, за ними также следовало еще несколько человек. Было очевидно, что слишком много людей нацелились на него. В конце концов, кто его заставлял получать символ третьего ранга? Кроме того, его компаньон намного слабее, чем у остальных трех участников с местом высшего класса. Такой человек всегда будет выглядеть как легкая добыча. «Молин, отступи», — мягко сказал Мучень. Слыша это, лицо Молина изменилось. Это означает, что Мучень планирует бороться. Но напротив них как минимум три врага, хотя он был немного заинтересован, он все еще кивнул и осторожно отступил. «О, неплохо, это означает, что он планирует бороться с нами в одиночку». Видя это, эти три человека насмешливо улыбнулись. «Как высокомерно!» Гэ Цин также улыбнулся. Теперь он холодно смотрел на Мученя. Он немедленно махнул рукой и сказал: «Так как у этого друга есть такая уверенность в себе, мы должны развлечь его некоторое время. Таким образом, мы можем преподать ему урок, что нельзя действовать высокомерно только из-за того, что получил место высшего класса». Оставшиеся двое тоже усмехнулись и сжали ладони. Разразилось сильное духовное энергетическое колебание. Затем Трия переглянулась и побежала вперед. Когда Трия напала как ястреб, сильная духовная энергия полностью окутала Мученя. Они хотели, чтобы парень перед ними знал, что он не мог действовать высокомерно только потому, что получил место высшего класса. Глава 114. Показать пример остальным. Окутав себя плотной духовной энергией, три фигуры отчаянно атаковали Мученя, словно тигры, накинувшиеся на свою добычу. Взмыв в небеса, из-за силы их кулаков начал формироваться ветер, который сметал все в округе. Хотя Трия говорила оскорбительно, они были беспощадны в нападениях. Было очевидно, что они несколько боялись Мученя. В конце концов, было бесспорно, что человек, который получил место высшего класса, не был кем-то простым. Духовные академии, из которых они пришли, также получили места высшего класса. Однако они проиграли на соревновании за них. Этого было достаточно для объяснения силы, требуемой получить такое место. Хотя они сомневались в силе духовной академии, от которой пришел Мучень, осторожность никогда не помешает. Но против этих трех мужчин, красивое лицо Мученя осталось спокойным. Он начал действовать лишь тогда, когда Три оказалась вот-вот ударит его. В момент, когда Мучень переместился, появилось остаточное изображение. Ветры от сильных кулаков Три ревели и разрушили остаточное изображение в небытие. Остаточное изображение. Как только их нападения завершились, Гэ Цин и другие были в шоке. Свист. Однако пока их лица изменялись, фигура Мученя уже появилась перед одним из них, как будто он был призраком. Золотой свет сиял на двух его пальцах, которые казались самым мощным в мире оружием. Затем, словно яркое смертоносное копье, пальцы прошли сквозь воздух и устремились к горлу парня. Увидев остроту пальцев Мученя, лицо парня изменилось. Он раздал кулак и подставил ладонь, испуская плотную энергию. Печальная ладонь. Сила парня не была слаба. У него также было много опыта. Хотя скорость Мученя была вне его ожиданий, он не запаниковал и немедленно контратаковал, ожидая поддержки компаньонов. Свист. Но когда плотное нападение собиралось столкнуться с нападением Мученя, глаза последнего сверкнули, и он снова исчез. Нападение парня ушло в небытие, и его глаза сузились. Он поспешно повернул тело и был несколько удивлен увидеть золотой свет прямо за собой. В конце концов его плечо было пронзено. Удар. Великолепное нападение с помощью пальца было похоже на атаку копьем. Это непосредственно проникло через плечи парня, из которых тут же хлынула свежая кровь, а сам парень, жалобно вскрикнув, отлетел назад. «Брат Му, удивительно!» Видя это, глаза Молина были заполнены удивлением. Было очевидно, что сила Мученя значительно превзошла ту, которая у него была, когда он боролся против Лю Мубая. За несколько моментов студент последней фазы стадии духовного вращения был полностью побежден Мученем. Это заставило сердца Гэ Цина и другого парня задрожать. Намек беспокойства заполнил их сердца. Человек, которого они считали слабаком, был очень хитер и умел. «Давай сделаем это вместе. Он чрезвычайно быстр, мы не должны разделяться, так он может победить нас индивидуально», — крикнул Гэ Цин. Другой студент последней фазы стадии духовного вращения кивнул, затем они оба напали на Мученя с обоих сторон. Но против двух объединенных нападений снова был активирован теневой шаг, и его тело отступило как фантом. Он непосредственно избежал жестоких нападений от этих двоих. 9 танцев сабли. Как только он заметил подобные фантому движения мученя, неприветливость появилась во взгляде Гацина. Он внезапно создал печати, и в это же время появилась плотная духовная энергия. Затем, она трансформировалась в 9 плотных духовных энергетических мечей. Свист. Как только эти полуторные мечи были сжаты, они сразу же атаковали мученя. Острая аура меча легко разорвала воздух. Видя это, мучень был несколько удивлен. Духовное искусство, которое практиковал Гацин, было, очевидно, неплохим. У людей, которые пришли из крупных духовных академий, действительно было удивительное происхождение. Ладонь Дало, другой студент последней фазы стадии духовного вращения, немедленно выкрикнул, как только он заметил, что Гацин замедлил мученя. Плотная духовная энергия немедленно сформировалась в отпечаток руки и атаковала мученя. Но когда он увидел это, мучень холодно фыркнул. Он распространил великое искусство пагоды, и слабый барьер черного излучения появился на поверхности его тела. Черное излучение, казалось, неопределенно сформировало подобную башне форму. Ляск-ляск, 9 духовных энергетических мечей сломались о черное излучение. Однако легкая башня вообще не сдвинулась с места. Немедленно после этого духовный энергетический отпечаток руки также достиг башни, но не смог ей навредить. Эта сильная защита заставила выражение лиц Гэцина и другого участника существенно измениться. Бум! Но мучень проигнорировал 2 человек, выражения лиц которых снова значительно изменились. Его кулаки покрыло черное излучение, а от самих кулаков разносился сильный ветер. Затем мучень ударил кулаком, и властная сильная духовная энергия бомбардировала 2 парней. Видя это, Гэцин и другой студент выдвинули свою энергию до предела, чтобы заблокировать атаку мученя. Донг. Властная атака 2 печатей безграничной смерти столкнулась с атаками 2 студентов. Духовная энергия пронеслась вдаль, а сами студенты отошли на пару шагов. Что за властная духовная энергия? Отступив на пару шагов, Гэцин и другой участник были поражены. Мучень был в той же самой последней фазе стадии духовного вращения, как и они, все же он на самом деле мог сражаться с ними 2 одновременно. Как раз в то самое время, когда Гэцин и другой студент были удивлены, чрезвычайно сильное и пламенное духовное энергетическое колебание появилось перед ними. Они поспешно просмотрели и заметили 30-метровый пламенный духовный барьер, формирующийся мученем. Духовный барьер. Увидев духовный барьер, Гэцин и другой участник сильно испугались. Этот парень еще и духовный заклинатель. Рев. Рев тигра раздался в пределах темно-красного барьера, и в следующий момент сверкающий тигр, несущий сильную духовную энергию, напал на Трия. Давайте нападем вместе. Ощущая сильную духовную энергию в пределах тела пламенного тигра, торопливо крикнул Гэцин. 9 танцев саблями. Ладонь Дало. Двое одновременно атаковали самыми сильными атаками. Наконец, огромное количество духовной энергии атаковало пламенно тигра, который на огромной скорости несся к ним. Воздух был настолько горяч, что там, где он проходил, листья загорались сами по себе. Затем Гэцин и другой участник отступили на 2 шагов. С ним трудно сражаться, нужно быстрее отступать. Лицо Гэцина побледнело. Даже когда они использовали всю свою силу, они не смогли побудить мученя. Было очевидно, что они оценили силу мученя неправильно. В данный момент им лучше быстрее отступить. Свист. Но как раз в то самое время, когда эта идея появилась в их головах, и они подготовились отступать, прозвучал характерный свист. Затем они заметили, что пред ними предстала расплывчатая фигура человека. 2 пальца, сверкающие в золотом свете, могли пронзить что угодно и были нацелены прямо им на горло. Двое тут же остолбенели. Они не смели делать малейшие действия. В их глазах выросла паника. И вы хотели ограбить других с такими способностями? Разве вы не слишком высокомерны? Мучень улыбнулся и посмотрел на бледные лица 2 людей. Ты, Гэцин, скрежета зубами, отчаянно смотрела на мученя. Мучень слабо улыбнулся и, вместо 2 пальцев, выставил ладонь. Затем он ударил 2 прямо по груди. Из-за большой силы удара 2 тут же отлетели. Они сразу же выплюнули сгусток крови, а атмосфера стала напряженной. «Ну, я думаю, что вы знаете, что делать, верно?» — мягко спросил мучень, сев на корточки пред ними. Гэцин посмотрел на улыбку мученя и чувствовал холод в пределах сердца. Переглянувшись с другим человеком, он сильно сжал зубы. Из символа на их лбах выстрелил световой луч, который тут же попал в символ мученя. Это сделало символ мученя ярче. Наоборот, их символы стали довольно тусклыми и казалось, вот-вот исчезнут. Мучень встал и позвал Молина. Он позволил Молину поглотить духовную ауру в пределах символа неудачника, которого ранил ранее. Все. Если кто-либо хочет ограбить духовную ауру моего символа, то я буду ждать с распростертыми объятиями. Однако я надеюсь, что каждый из вас подготовится, прежде чем нападать на меня. Эти трое, пример всем вам. Мучень поднял голову и улыбнулся, смотря в лес. Он мог ощутить скрытую ауру людей, которые следовали за Гэцином и планировали ограбить его. Лес был абсолютно тих. В кромешной темноте сверкнули глаза нескольких людей, которые намеревались отступить. Человек перед ними был слишком силен. Даже при том, что он был только в последней фазе стадии духовного вращения, он в состоянии легко победить трех противников на том же самом уровне. Возможно, с этим парнем мог иметь дело только эксперт, который вошел в стадию духа. После того, как Мучень договорил, то сразу же покинул это место. Эффект подавания примера для других должен быть довольно эффективным. Хотя он хотел увеличить ранг своего символа, эти люди обладали лишь символом первого ранга. Очевидно, он не был в них заинтересован, ибо потребуется слишком много времени, чтобы увеличить ранг на них. Вперед! Мучень поглядел на Трия еще раз. Затем он жестикулировал Молину и направился в глубины древнего леса. Гэцин и другие посмотрели на исчезающую фигуру Мученя. Все трое скрежетали зубами. Они первоначально думали, что этот вопрос мог быть легко решен, но в конце, пострадали именно они. Что будем делать теперь? Тот парень слишком силен. Боюсь, никто в пределах духовной стадии вращения не сможет его победить. Один из них горько усмехнулся, когда он посмотрел на силуэт Мученя. Намек неприветливости вспыхнул через глаза Гэцина. Он стиснул зубы и сказал: «Он определенно удивителен, но не думай, что его нельзя победить. У тебя есть план?» Другие два спросили в удивлении. «ХМПФ, давайте найдем моего старшего брата. Он – человек, который участвовал в духовном пути. На данный момент он уже вошел в стадию духа. Разве ему будет тяжело победить этого ублюдка?» – глумился Гэцин. «Участвовал в духовном пути? Стадия духа?» Эти два парня не могли не воскликнуть громко. Они были в шоке. Было очевидно, что они не ожидали, что у Гэцина будет такой влиятельный старший брат. «Следуйте за мной. У меня есть духовный кулон. Таким образом, я могу ощутить позицию своего старшего брата. Он должен быть в той же самой области, как и мы. Когда настанет время, я заставлю того парня отдать все, что у него есть», — вставая и стиснув зубы, сказал Гэцин. Затем он направился к противоположному направлению. Видя это, другие два парня быстро последовали за ним. «Брат Му, у нас больше не будет проблем, верно?» — Молин спросил Мученя, покуда следовал за ним. Однако он время от времени осторожно оглядывался назад. Трия ранее было довольно сильно. По сравнению с ними люди сзади были ничем. Поэтому, в данный момент на нас никто не нападает. Мучень улыбнулся и посмотрел вдаль. «Но поскольку мы входим в глубины мира северных небес, мы начнем сталкиваться с влиятельными людьми. Существуют, по крайней мере, десятки тысяч студентов, вошедших в это место. Среди них существует несколько влиятельных людей, которые прошли духовный путь. Именно тогда начнется настоящий экзамен». Молин горько усмехнулся. «Чтобы войти в соответствующую духовную академию пяти великих академий, они должны обладать некоторыми способностями. С таким количеством влиятельных людей соревнование было действительно невероятно». В данный момент Мучень медленно вздохнул. Его черные глаза были довольно глубокомысленными. В духовном пути у него было много врагов. Кто знает, сколько из них он встретит здесь. Так как те парни прошли через заключительную часть духовного пути, их сила взлетит. Возможно, они уже прорвались к стадии духа. Мучень скривился. Он не хотел проигрывать противнику, которого он победил прежде. Даже если они прошли через духовный путь и получили самое важное духовно-энергетическое расширение возможностей, он, Мучень, позволит им кое-что понять. Не имеет значения, потерял ли он год культивирования из-за духовного пути, и при этом не имеет значения, что он не получил заключительное духовное энергетическое расширение возможностей духовного пути. Так как он смог заставить их сдаться в духовном пути, то сможет сделать это и здесь. Мучень медленно сжал кулаки. Казалось, что пришло время уплотнить третью печать безграничной смерти. Когда он боролся против Лю Циншаня, Мучень когда-то уплотнил четыре печати безграничной смерти, одолжив силу птицы девяти подземелий. Мощь была довольно экстраординарна. Сейчас у мученя, очевидно, не было способности уплотнить четыре печати. Однако у него, вероятно, была способность уплотнить третью печать. Если бы мучень успешно уплотнил третью печать, то даже воин начальной фазы стадии духа должен уклониться от его атаки. Глава 115. Третья печать безграничной смерти. В пределах подобной чернилам темной ночи во всем мире северных небес виднелись лишь звезды. Это было довольно одинокое зрелище. В древнем лесу время от времени с разных сторон доносился разъяренный рев. Этот рев наполнен гневом. Очевидно, так как началась экзаменация Северной Небесной Духовной Академии, несколько духовных животных были взволнованы студентами. Обширная область, которая ранее была спокойна и тиха, внезапно начала кишеть огромным количеством людей, которые ворвались как наводнение. Духовные животные были недовольны этой ситуацией, поэтому даже поздней ночью повсеместно вспыхивали сражения. В глубинах леса горел костер. Мучень сидел со скрещенными ногами под большим деревом. Он посмотрел на растущий костер и вошел в транс. Это было довольно знакомое зрелище. В духовном пути он провел множество ночей таким же образом. Однако тогда рядом с ним всегда была красивая девушка с подобными льду глазами. Когда он смотрел на нее, то все тревоги в его сердце сразу же куда-то улетучивались. «Брат Му, сюда!» Визгливый голос внезапно вызвал мученя из транса. Он посмотрел на кусок темного, жареного мяса, которое с широкой улыбкой на лице передавал Мулин. В данный момент он мог лишь вздохнуть. В его глазах появился намек депрессии. Лоли, конечно же, намного лучше. Мало того, что она была радостью для его глаз, жареное мясо, которое она делала, было куда лучше, чем то, что сделал Мулин. Мулин также знал, что его навыки кулинарии были довольно плохи. Однако его улыбка все же заставила мученя беспомощно покачать головой. «Брат Му, мир северных небес огромен. Мы идем уже в течение двух дней, но все еще не прошли лес», — сказал Мулин. «Как место экзаменации Северной Небесной Духовной Академии могло быть маленьким местом?» Мучень улыбнулся. «Существуют, вероятно, десятки тысяч студентов. Кроме того, все они – люди, которые выделились в их собственной духовной академии. Если место не будет большим, разве можно было бы разместить здесь столько людей? В течение прошлых двух дней нас вызвало меньше людей». Мулин кивнул. Затем он улыбнулся и сказал: «Кажется, что угроза брата Му ранее была довольно эффективной. Эффект скоро исчезнет». Мучень покачал головой. Он смотрел в глубины леса под темным небом и сказал: «Мир северных небес довольно большой. Все мы изначально были лишь на краю этого мира, однако все движемся к центру. Поэтому к центру будет довольно трудно приблизиться. Мало того, что духовные животные станут сильнее, наши враги также станут беспощадней. Я слышал кое-что. Говорят, многие люди группируются и формируют маленькие и большие союзы. Когда такие союзы схлестнутся между собой, начнется отменное шоу», — сказал Мулин. Мучень кивнул и улыбнулся. «Это нормально. На самом деле, человек, который может собрать под своим началом множество людей во время экзамена Северной Небесной Духовной Академии, довольно удивителен. Кроме того, духовные животные со временем будут все сильнее. Кроме нескольких монстров, другие люди должны положиться на команду. С твоими способностями, брат Му, ты сможешь добиться большого успеха, если постараешься», — ответил Мулин. Мулин достаточно сильно верил в мученя. Мучень уклончиво улыбнулся. Он не интересовался о таких вещах. «Хе-хе. Однако символ брата Му уже достиг четвертого ранга. Ты уже не будешь дисквалифицирован. Что касается меня, я все еще во втором ранге. Мне нужно работать усерднее». Мулин с завистью посмотрел на лоб мученя. У последнего был пламенный красный символ. Это был символ четвертого ранга. В течение прошлых двух дней мучень выследил много сильных духовных животных. Таким образом, его скорость увеличения ранга была довольно быстра. Что касается Мулина, хотя он был усерден, но достиг лишь второго ранга. Он все еще был довольно далек от четвертого ранга. Нет никакой потребности быть нетерпеливым. Время еще не пришло. Эта экзаменация быстро не закончится. Мучень улыбнулся и успокоил его. Затем он улыбнулся. «Поохраняй меня немного. Мне нужно немного покультивировать. Если возникнут проблемы, то немедленно буди меня». «Хорошо», — Мулин кивнул. Видя, что все нормально, Мучень больше не говорил и закрыл оба глаза. Духовная энергия в пределах его тела медленно циркулировала. За прошлые два дня он всегда пытался уплотнить третью печать безграничной смерти. Когда он только начал, ему было довольно трудно, но он постепенно начинал формировать ее. Суд по тому, что он чувствовал, сегодня он добьется своего. Молин увидел, как Мучень закрыл глаза и начал культивировать. Затем он встал и погасил костер, не оставляя искр. Его силу в мире северных небес считали самой обычной. Таким образом он не мог хорошо защитить Мученя. Лучше соблюсти дополнительную осторожность. Мучень спокойно сконцентрировался и успокоил сердце. Как только он был спокоен, то начал быстро распространять духовную энергию в пределах тела. Печать безграничной смерти была довольно специфическим духовным искусством. В самом начале оно не было очень сильно, но чем больше число печатей, тем экстраординарнее сила. В тот день, когда Мучень одолжил силу птицы девяти подземелий, он временно уплотнил четыре печати безграничной смерти. С теми четырьмя печатями он разрушил атаку бога гор Лю Циншаня, которая уже достигла стадии мастерства. Согласно его собственным предположениям, атака бога гор, которую практиковал Лю Циншань, была близка к святому духовному искусству высшего класса. Однако было очевидно, что в текущем состоянии Мучень не сможет уплотнить четыре печати безграничной смерти. Но так как его сила увеличилась, он мог попытаться уплотнить третью печать. Плотная духовная энергия циркулировала в пределах тела Мученя. Вскоре после Мучень наконец успокоил свои мысли и позволил духовной энергии течь через его меридианы к его ладоням. Одновременно, руки Мученя необычно двинулись, сформировав несколько мистических печатей. Когда печати исчезли, словно они были иллюзией, темно-черная духовная энергия начала собираться под его ладонью. К концу процесса было сформировано черное излучение размером с кулак. Духовная энергия кружилась вокруг этого черного излучения. Казалось, что в этом излучении что-то формируется. Когда это произошло, появились сильные духовно-энергетические колебания, превратившие листья вокруг Мученя в пыль. Следя за Мученем, Молин тихо цокнул. Он не знал, что за духовное искусство практикует Мучень. У него на самом деле была такая впечатляющая мощь. В течение времени черное излучение размером с кулак становилось все меньше и меньше. Чем меньше становился размер черного излучения, тем яснее выглядела черная печать. Гул. Черное излучение полностью исчезло, и над ладонью Мученя появилась черная печать. Печать безграничной смерти была наконец успешно сформирована Мученем. Мучень выдохнул. Он немедленно сделал несколько печатей своими руками, и печать безграничной смерти вошла в его ладонь. Бум! Когда печать безграничной смерти вошла в его ладонь, тело Мученя задрожало. Чрезвычайно сильная обратная реакция пронеслась по всему его телу, в хаотичном порядке тараня каждый его меридиан. Однако Мучень был уже подготовлен к этому. Он сконцентрировался, и темно-черная духовная энергия, которая находилась в состоянии готовности, понеслась вдоль меридианов. Она отчаянно столкнулась с обратной реакцией. Гул-гул.